31 мая 1939 года. В тишине раннего утра я достаю письмо, которое вчера передала мне Эрна. Перечитываю его снова и снова. «Моя дорогая Хэтти, снова пишу тебе обуреваемые эмоциями. Радость, страх, опустошение и бесконечная любовь к тебе. Вот что я чувствую, узнав о твоем решении отправить нашего малыша в Англию. Робко надеюсь, что настанет день, когда ты сама сможешь последовать за ним. И все как-нибудь обернется к лучшему, и мы все будем вместе. Эрна пишет, что ты вышла замуж за Томаса. Честно говоря, мне трудно было примириться с этим. То есть сначала я просто отказывался верить. Но она клятвенно заверяет, что таково было твое желание, что Томас тебя очень любит. Если это так, то я постараюсь порадоваться за тебя. Только это не может быть правдой. На мой взгляд, по меньшей мере странно, что Томас решил взять в жены ту, которая ждет ребенка от другого. А еще я думаю, что знаю тебя достаточно, чтобы понимать, это не то, чего ты сама хотела. Я подозреваю, что тебе, как и мне, пришлось подчиниться обстоятельствам, изменить которые было не в твоей власти. Мы оба, и ты, и я, оказались в ситуации, которую сами не выбрали бы никогда. А еще я хочу, чтобы ты знала, Анна — добрая, хорошая женщина, так что наш ребенок не увидит от нее ничего, кроме любви и нежности. Если бы жизнь сложилась иначе, ты и она могли бы стать подругами. И знай, моя любимая, что я люблю и буду любить тебя всегда. До самого последнего дня. Твой Вальтер». Томас и папа в столовой завтракают и читают утренние газеты, когда туда вхожу я. Мама еще не появлялась. Я все еще вздрагиваю, увидев занятое место Карла. На нем сидит Томас. Папа бросает на меня взгляд. Складывает газету, шумно допивает остатки кофе из чашки. «Мне пора», — говорит он, вставая. «Много дел сегодня». «Не волнуйся, папочка. Всего несколько дней, и мое дыхание больше не будет отравлять атмосферу этого дома, а мое присутствие смущать твой покой». «Доброе утро, дорогая», — говорит Томас, глядя, как я наливаю себе сок и кладу на тарелку ломтики хлеба. Когда я сажусь за стол напротив него, он протягивает руку и пальцами поглаживает мое запястье. Я убираю руку и начинаю делать бутерброд. «Пока тебя не будет, я поищу квартиру для нас», — продолжает он, как ни в чем не бывало. «Так я буду меньше думать о твоем отсутствии. Не осталось всего 7 недель на этой дурацкой фабрике. Скорее бы уж они кончились. Военная подготовка начнется только в середине сентября, так что мы успеем побыть вместе. Да и потом... Я 12 недель буду рядом. А уж дальше, кто знает, слухи ходят разные». «Какие слухи?» «Что Германия займет Польшу». «В каком смысле займет?» «Нам нужно больше земли, а поляки?» Он морщит лицо. «Я их ненавижу». В столовую влетает мама. «О, боже мой, я проспала. Давно со мной такого не бывало с тех пор, как...» Она не заканчивает предложение, приглаживает волосы, оправляет платье. Томас складывает газету и похлопывает по первой странице. «Видели?» Я гляжу на страницу и вижу фото. На нем улыбающиеся фронтовики демонстрируют свои награды, золотые медали и подпись. 5000 немецких солдат с триумфом возвращаются из Испании. Геринг награждает их медалями за доблесть. «В один прекрасный день, — продолжает Томас, — ты будешь гордиться медалями, которые получу я». Мама наливает себе кофе, стоя лицом к буфету. Я вижу, как бессильно опускаются ее плечи, и злюсь на Томаса за его бестактность. «Ну а пока», — вздыхает он, вставая из-за стола, — «об этом остается только мечтать». Поцеловав меня в лоб, Томас уходит. Наконец-то мы одни с мамой. Я жду, когда она выпьет первую чашку кофе, выкурит первую сигарету и откинется на спинку кресла с газетой в руках. «Мама». Обращаюсь я к ней, прежде чем она успевает погрузиться в чтение. «Мне нужно с тобой кое о чем поговорить». Она выжидающе смотрит на меня. В голове у меня сразу становится пусто. Все нужные слова куда-то уходят. Самый неподходящий момент. «Ну?» «Это насчет плана», — начинаю я. «Ну, чтобы я поехала в Берлин в субботу». «Об этом мы уже говорили, хоть и не один раз». «Знаю, но, мама... Пожалуйста, позволь мне кое-что сказать. Выслушай меня, прежде чем ответить». «Что бы ты ни сказала, это ничего не изменит. Я так и думала, что это случится под конец». Мама выпрямляет спину. Ее тело, как натянутая струна, тугая и неподатливая. «Пожалуйста, только послушай». Дернув плечом, она закуривает вторую сигарету. Я подавляю подступающую горлу тошноту. Меня все еще мутит от дыма. «Я знаю, для вас проблема, которую нужно решить. И я знаю, что вы думаете о моем ребенке. А сейчас я обращаюсь к тебе как к матери, к женщине, которая сама родила двоих, и знает, что это такое. Большую часть года носить под сердцем новую жизнь. Привязаться к ней сильнее, чем это кажется возможным сначала. Полюбить этого человечка, хотя никогда не видела его лица». Мама мотает головой, строго поджав губы. Во рту у меня пересыхает, и я отпиваю фруктового сока. «Я не прошу тебя переменить решение. Я знаю, что все равно не могу оставить этого ребенка себе из-за того, кто его отец. Но я не могу позволить, чтобы его отдали в приют. Друзья подсказали мне выход. Отправить ребенка к отцу в Англию, где он будет в безопасности. Пусть его кто-нибудь любит, и пусть у него будет шанс на...» «Нет, нет, Герта, ни за что. Ты не представляешь, какое количество времени я потратила на все эти переговоры. А теперь ты просишь меня, чтобы я все отменила?» «Мама, пожалуйста». «Я с ума от тебя сойду. Нет, я тебе говорю, исключено. А если правда выйдет наружу? Ты отдаешь себе отчет в том, что этим погубишь отца, его репутация, его карьера. Все рухнет, и мы потеряем все, что у нас есть. А ведь он так много работал, чтобы добиться того положения, которое имеет. Я не могу поставить на карту все, что так важно для него, да и не хочу. Нет, все договоренности останутся в силе. Сейчас почти никто ничего не знает. Если бы ты знала, какие деньги я плачу этим еврейским свиньям, чтобы они молчали». Тут у мамы округляются глаза. «А ты? Кому ты все разболтала? Тебе же было велено никому ничего не говорить». «Мама, все в порядке, не волнуйся. Наш секрет останется секретом, обещаю». «Господи, да когда же ты научишься, Герта? Раз за разом ты повторяешь одно и то же». Она начинает злиться. Я вижу, как подергивается ее нога. «Мамочка, ты прекрасно знаешь, что я никогда не пойду против воли твоего отца. И никогда его не предам. Так что говорить нам не о чем». «Ну тогда тебе самой не мешало бы кое-что узнать о том, как папа верен тебе». В отчаянии выкрикиваю я. «Пусть послушает, какой драгоценный муженек ей изменяет. Хватит мне хранить его грязный секрет в тайне. Настало время выложить все и плевать мне на ее чувства». «Послушай, что я о нем знаю. Кое-что такое, что папа тщательно скрывает от всех, особенно от тебя». Мама вскидывает руку в запрещающем жесте. «Ты достаточно сказала». Неожиданно твердо произносит она. «Ни слова больше». Я встречаю ее взгляд. И вдруг мне становится все понятно. «Бога ради. Ты все знаешь, да?» «Конечно знаю. Ты что, думаешь, я дура?» Ее колено ходит вверх и вниз, точно паровозное дышло. «Но почему? Почему ты терпишь?» «А какой мне, по-твоему, выбор? Я терплю, потому что мне некуда деться. И я его люблю». Ее глаза наполняются слезами. «Без него я ничто. Вот почему я занимаю время другими вещами, чтобы забыть, не обращать внимания, делать вид, что ничего не происходит. И наш брак продолжает дышать. Он притворяется, будто все в порядке, и я тоже. Вот так. У каждого из нас есть своя тень, Хэтти, свой демон, который не дает нам спать по ночам». «О, мама». Утерев слезы, она наливает себе еще кофе. «Пока он будет думать, что я ничего не знаю, все будет идти, как ни в чем не бывало. Все будет в порядке». Я слышу отчаяние в ее голосе. Кажется, она сама не верит в то, что говорит, но все равно продолжает, как будто без этих слов ее жизнь прервется. Вот только мне от этого не легче. Надо срочно придумать что-то еще. «Тогда ты понимаешь меня, мама? Понимаешь даже лучше, чем я думала. И ты тоже потеряла любимого мужчину и ребенка». «Да», — говорит она, глядя на меня. «Да, наверное, ты права». «Так помоги мне. Неужели ты хочешь такой же судьбы для меня? Пусть это будет нашей с тобой тайной. Папа ничего не узнает. А у тебя будет свой секрет, противовес его. И потом, это ведь твой внук, мама. Внук, отец которого много лет назад спас твоей дочери жизнь. Вместе мы сможем, мама. Помоги мне. И ты поможешь себе». Она долго молча смотрит на меня. Наконец, ее губы приоткрываются, и она спрашивает. «Что ты хочешь, чтобы я сделала?»